странно, поэтому не будет. Даже если нет никого вокруг, мы гуляем по району, но без рук. Как же раз заплатит нас ебаный друг. Друг, друг, друг. Даже если нет никого вокруг, мы гуляем по району, но без рук. Как же раз заплатит нас ебаный круг. Друг, друг, друг. Друг, друг, друг. Счастливыми просто. Даже если не